Глава 11. Настроение у леди Игрэм Эбернетти сегодня было самое светлое. Наверное, потому что выходные она проводила дома, в знакомой и привычной обстановке. А главное, в окружении столь удобных вещей и прислуги, угадывавшей каждое желание. Кажется, именно этого ей так не хватает в академии. Нет, Игрэм прекрасно знала, что ее ждет во время учебы, но совершенно не понимала, почему приличной леди нельзя взять с собой служанку. Ведь это помогло бы ей учиться, а так самой приходится делать абсолютно все, что просто неприемлемо для благородной особы ее положение. А тот факт, что рядом в одной комнатушке живут еще две соседки, причем из низших слоев общества, огорчало девушку, как и то, что они обе, в отличие от нее, темные ведьмы, а не светлые магини. Правда, сегодня, присев на мягком диване в гостиной, она старательно гнала образы ведьм и пыталась насладиться покоем и присутствием в своей жизни, пусть всего на 2 дня в неделю, удобств и комфорта. Ее матушка находилась в кабинете, а потому Игрэм была одна. Перед леди стоял на столике чай, пахнувший травами, и вазочка с хрустящим печеньем, а также одно пирожное с кремом. Всего одно, чтобы после не сетовать на то, что не помещаешься в привычное платье. За спиной Игрэм, заложив руки за спину на вытяжку, словно оловянный солдатик, застыл предупредительный лакей, готовый в любой момент исполнить любое распоряжение молодой госпожи. Но пока леди была довольна своим покоем и умиротворением момента, до того самого мига, когда в гостиную не вошел брат. Выглядел при этом Фридрих немного иначе, чем обычно. Да, он был наряжен и надушен. Длинные волосы перехватывала синяя лента в цвет дорогому костюму. Но сам вид брата отличался от обычного. В его глазах, прежде излучавших насмешку и спокойствие, сейчас плясали искры недовольства и непонимания. «Фред, что с тобой? Плохая неделя?» спросила Игрэм, не скрывая насмешки в голосе. Она еще не простила ему того, что он поселил ее с этой выскочкой, темной ведьмочкой. Светлая подозревала, что данным соседством обязана именно брату. Что он планировал в отношении лавочницы, можно было только предполагать. Хотя юная леди Эбернетти отлично знала брата и его привычки. А еще любовь последнего к красивым, юным и неиспорченным особам. «Что пьешь?» Светлый подсел к сестре, бесцеремонно подхватил чайник и, подняв крышку, понюхал содержимое. «Успокоительные травы», — проговорил он, после чего поднял взгляд и устремил его на сестру, усмехаясь. «Вижу, что плохая неделя была совсем не у меня». «Да ладно тебе», — отмахнулась девушка и, обернувшись к лакею, велела. «Оставьте нас, Камерон». «Да, леди Эбернетти». Лакей поклонился и был таков. А Игрэм тотчас повернулась к Фреду и продолжила. «А теперь скажи, пока мы наедине, кому я обязана тем, что живу в компании двух темных личностей, вместо того, чтобы занимать комнату с очаровательными светлыми магичками?» Она приподняла брови и вопросительно посмотрела на брата. Фред усмехнулся и небрежным жестом руки достал прямо из воздуха чашку, идентичную той, с которой пила сестра. Затем наполнил ее чаем и, откинувшись на спинку дивана, устремил ответный взгляд на Игрэм, продолжавшую ждать. «Скажем так», — начал маг. «В этом году наплыв светлых магов. Темных с каждым годом становится все меньше, соответственно, мест на всех светлых не хватает. Господин директор распорядился, чтобы комнаты не пустовали. Так что ты не одна живешь в компании темных, Игрэм». «То есть ты, профессор академии, не мог позаботиться о том, чтобы я жила более комфортно?» Она говорила спокойно, но внутри зарождалась маленькая буря негодования, отчего прекрасные глаза девушки поблескивали от волнения. «Мало того, что мне приходится там выполнять все то, что в обычной жизни делает прислуга, так я еще должна терпеть соседство двух крайне невоспитанных особ, с которыми мы отличаемся не только в видении мира, но и образованием, положением». «В академии все равны Игрэм», — напомнил мягко Эбернетти. «Тот факт, что ты живешь с простыми девушками, ни о чем не говорит». «Хорошо, но почему именно это Финниган?» не выдержала леди Эбернетти. «У тебя есть к ней интерес? И если да, то насколько это серьезно?» «Это не та тема, которую я могу обсуждать со своей сестрой», — перестал улыбаться Светлый. «И вообще, с кем бы то ни было». «Вот как?» — она приподняла тонкие брови. «Значит, все хуже, чем я предполагала». «Но...» — тут же добавила девушка. «Видимо, Лоррейн не расположена к тебе должным образом, раз ты до сих пор ходишь темнее тучи». Фредерик пожал плечами. «Она хорошая девушка, Игрэм. Из правильных». «Что это значит?» Притворно удивилась сестра. «То, что тебе не стоит совать свой длинный нос куда не следует, если ты не понимаешь простых слов». Попенял ей Фредерик и одним залпом допил чай, опустив чашку на стол. «Хорошие травы». «Матушка не придет в восторг, если узнает, что ее сын и наследник не на шутку увлекся какой-то дочерью лавочницы», съязвила Игрэм, настороженно следя за выражением глаз брата. «Ты ведь не приведешь в дом такую, Фред?» «Какую такую?» Он сдвинул брови. «Одно дело ухаживать и поиграться, другое — жениться», быстро высказала свои опасения девушка. «Мне кажется, милая сестра, ты немного забываешься», предупредил Фредерик холодно. Игрэм прищурила глаза. «Мама не позволит!» Начала была она, но ответный взгляд брата заставила ее замолчать и прикусить язык. «Не рассуждай о том, чего не понимаешь», произнес Эбернетти. «И лучше пей чай и наслаждайся выходными, дорогая сестра. Не смею тебе более мешать». Он насмешливо поклонился и вышел, чувствуя, что внутри что-то сжимается и не отпускает. Возможно, потому что в какой-то степени, если быть честным самим собой, то сестра была права. Фредерик впервые сталкивался с той, которая не поддавалась на его очарование. Он чувствовал, что Лоррейн зацепила его за живое. Было в этой простушке с огромным даром что-то особенное, что заставляло его снова и снова искать с ней встречи, снова и снова. Да, Игрэм сказала правду. Он слишком серьезно относится к мисс Финниган. А она? Она попросту игнорирует. Другая на ее месте уже давно бы согласилась и была счастлива. Фредерик знал цену своему обаянию и умел его использовать. Только почему-то на Лоррейн эти врожденные чары не оказывали действия. И это лишь подстегивало азарт. Эбернетти и сам начал понимать, что в какой-то момент его игра перестала быть таковой. Сейчас он серьезно хотел отношений с Лоррейн Финниган и чувствовал, что внутри у него, в груди, там, где бьется сердце, пробудилось что-то новое, прежде им не испытанное. И ему, как никогда прежде, захотелось видеть ее рядом. А он был не из тех мужчин, кто привык отчаиваться. Просто с Лоррейн нужна другая тактика. Искренность чувств, на которые прежде он, оказывается, был не способен, зато теперь они пробудились в нем, наполняя душу чем-то светлым и сильным. Алан Кроу явился на следующий день рядом с Лавкой в тот самый час, на который мы и договаривались. Я увидела мужчину из окна своей спальни, к этому времени одетая и готовая отправиться в академию. Я ждала мужчину, сидя на подоконнике и пытаясь читать один из учебников, содержимое которого, впрочем, упорно не желала помещаться в памяти. Ловя себя на мысли, что постоянно отвлекаюсь, так как то и дело бросаю взоры вниз, едва не подпрыгнула от неожиданности, увидев, как перед лавкой, словно из воздуха, появился декан темного факультета. Пунктуальный. По нему можно часы сверять. Одетый в свой черный костюм и длинный плащ, наброшенный на широкие плечи. Он поднял вверх голову и безошибочно нашел взглядом мое окно и меня саму, едва не прилипшую носом к холодному стеклу. «Сейчас его увидит матушка», — поняла я и, отложив прочь книгу, поспешила из комнаты, вспоминая о том, как вчера вечером миссис Финниган задавала наводящие вопросы относительно личности декана. У меня чего-то создалось стойкое ощущение, что она больше интересуется не моей учебой в академии, а теми возможностями для выгодного брака, которые эта учеба, как ей показалось, открывала. Отчего-то стало любопытно, каким покажется Кроу моей Эдне. Я сильно подозревала, что из-за внешности мужчина матери не понравится. Но миссис Финниган могла меня удивить. Она оценивала людей не только по их внешности и состоянию. Она могла увидеть то, чего я пока вследствие отсутствия жизненного опыта порой не замечала. А еще мне просто было любопытно, как они встретятся. Матушка как раз находилась внизу в лавке. А Кроу? Он совершенно точно зайдет. Не станет же декан ждать меня на улице. Накинув на плечи плащ, стремглав спустилась вниз. Уже на лесенке услышала перелив колокольчика, а затем и голоса, принадлежавшие миссис Финниган и лорду Кроу. Зачем-то замедлила шаг, слушая, как они обмениваются приветствиями. Когда я оказалась в лавке, матушка стояла, сложив на груди руки и смотрела на темного мага. А вот декан, услышав мои шаги, поднял взгляд и устремил его на меня. На лице мужчины не отразилась ни единой эмоции, а вот в глазах, как мне показалось, что-то вспыхнуло, но тут же исчезло, словно и не бывало. «Милорд», я подошла и встала рядом. Кроу коротко кивнул, а я присела в плавном Книксоне. «Позвольте представить вам мою матушку, миссис Эдну Финниган». Распрямив спину, продолжила я. «А это лорд Кроу, профессор Академии магии, мой преподаватель и декан факультета темной магии». Поспешила я представить и мужчину. И теперь, когда приличия были соблюдены, можно было уходить. «Очень рада знакомству», — произнесла матушка, выдержав паузу. Она явно не спешила нас отпускать вот так сразу. «Лорд Кроу, знаете ли, я очень волнуюсь за Лоррейн. Она рассказала мне, что вы занимаетесь с ней дополнительно, чтобы помочь моей дочери соединиться с ее силой. Очень признательна вам за эти уроки». Кроу натянуто улыбнулся. Взглянув на него, я мысленно усмехнулась. Кажется, темному было немного не по себе в присутствии моей матери. Эдна без тени смущения рассматривала его, и декан стоически выдержал любопытный взгляд миссис Финниган. Хотя не могу сказать, что ему это было приятно. Мне вообще кажется, что маг не любил интереса, проявленного к своей особе. «Нам пора». Он снова поклонился. «Смею заверить вас, что верну мисс Финниган через 2 часа к порогу дома». И был рад знакомству. Темный одними глазами указал мне на дверь. Понятливо кивнув, попрощалась с матушкой, предвкушая вечерний разговор касательно Кроу, который непременно состоится, и направилась к выходу. Декан оказался больше джентльменом, чем я думала. Он последовал за мной, услужливо открыл дверь, наполнив лавку очередным звонким переливом ненавязчивой мелодии. А затем вышел следом, решив не трансгрессировать прямо в лавке. «Позвольте вашу руку, мисс Финниган». Мужчина взял меня за руку и шагнул вперед. Я последовала за ним, надеясь, что мы останемся незамечены. И почти сразу провалилась в темноту портала, а вышла уже в знакомой пустой аудитории, залитой светом. Не сказав ни слова о знакомстве с моей матушкой, Кроу сразу приступил к делу. «Снимите плащ. Он будет сдерживать ваши движения и мешать». Быстро велел декан, после чего я послушно сделала так, как мне было сказано. «Сегодня я хочу показать вам нечто иное, чем левитация», — четко проговорил мужчина. Удивленно приподняв брови, заинтересованно посмотрела на темного. «Сегодня я буду учить вас защищать себя от проникновения извне». Кроу сделал взмах рукой, и мне под колени ткнулся стул с мягкой обивкой. Еще один взмах, и что-то легко толкнуло меня в грудь, заставив присесть. Сам маг подошел и сел напротив на еще один стул, явившийся из пустоты. «Концентрация внимания и силы — вот залог вашего благополучия, мисс Финниган», — спокойно сказал Кроу. «Закройте глаза. Вы почувствуете, когда я попытаюсь войти в ваше сознание и перехватить управление над ним и вашим телом. Главное, не бойтесь. Первый раз может не получиться». «Что мне надо делать?» — спросила решительно. «Когда почувствуете, что я в вашей голове, выталкивайте меня изо всех сил». «Как?» — приподняла удивленно брови. «Обычно стоит представить себе образы, ваш и мой. Вообразите, что вы толкаете меня руками, да чем угодно. Главное — результат. Все дело здесь, мисс Финниган». Он протянул руку и коснулся пальцами моего лба. «В вашей голове. Магия чаще всего бывает в сердце, она как кровь. перетекает вместе с ней по вашим венам, наполняет тело жизнью и силой. Но управляете вы этим процессом посредством собственного разума и ничем иным. Я постараюсь. Кивнула согласно, хотя пока с трудом понимала, как мне сделать то, что на словах кажется совсем простым, а на деле может поставить меня в тупик. «Вы сможете», — как-то спокойно заявил маг. «Сейчас я буду воздействовать на вас своей магией. Сила будет слабой. Для начала просто вытолкните меня из своей головы». «А как вы туда попадете?» — спросила тихо. «Закройте глаза и откройте, мисс Финниган, и вы сразу все поймете без лишних слов», — шепнул Кроу, и я послушно зажмурилась. А когда открыла глаза, то поняла, что по-прежнему нахожусь в аудитории Академии. Вот только Алана рядом нет. Присмотревшись внимательнее, поняла, что ошиблась. Это было совсем другое место. Да, похожее, но другое. Меньшее по размерам и с множеством дверей, ведущих неизвестно куда. «Сэр!» — позвала я, но ответом была тишина. Тогда я храбро прошла вперед. Приблизившись к одной из дверей и, сгорая от любопытства, потянулась к ручке, намереваясь войти. Мысленно успокаивала себя, твердя, что это моя голова и мой разум. А значит, я могу бродить, где хочу и пожелаю. Дверь поддалась и с легкостью распахнулась, почти сама, ткнувшись мне в руку, словно ласковый щенок. Будто только и ждала этого. Первым, что я увидела, был яркий свет. А когда он отхлынул, как вода с песчаного берега, я поняла, что за дверью находится моя спальня. Точно такая, какой я ее оставила дома. Знакомое место придало храбрости, и я вошла в комнату, оглядываясь по сторонам. Стоило мне сделать это, как дверь за спиной с шумом захлопнулась. От звука я вздрогнула и обернулась, поняв, что аудитория пропала, и вернуться в нее пока невозможно. Так как на месте двери теперь несущая стена моего дома. Или, если быть точной, дома, созданного моим воображением. «Милая спальня, к сожалению, не успел разглядеть ее прежде», — прозвучал рядом знакомый голос. «Впрочем, тогда мне помешал полумрак, а вот теперь я могу увидеть, где вы обитаете вне Академии». Кроу возник рядом, возвышаясь надо мной. Как никогда прежде, похожий на огромного ворона в этих темных одеждах цвета ночи. «Подите прочь, сэр! Спальня незамужней девушки не место для мужчин!» Зачем-то проговорила я, озираясь по сторонам и отмечая, что на стуле отчего-то висит тонкая ночная сорочка, зацепившаяся бретелькой. Я точно помнила, что она просто не могла здесь быть. Я никогда не позволяла себе разбрасывать вещи. Но, подумав, сообразила, что это Кроу начал менять мою комнату, вмешиваясь в ход моих мыслей. «Здесь уютно». Он прошелся по комнате, рассматривая стол с книгами, одна из которых лежала раскрытой на голове про призраков. «Девичья спальня. Никогда прежде не бывал». «Прошу вас уйти», — повторила я. Детали моей одежды начали появляться одна за другой. Вот на подушке возникли чулки. Те — мои самые любимые, с кружевами из тонкого шелка. И это Кроу выудил из недр моего воображения. «Он сейчас копается в моей голове, пока я тут пытаюсь быть вежливой», — поняла с каким-то отчаянием. А затем в голове прозвучало насмешливое: «Выгоните меня, мисс Финниган, если сможете». Злость и стыд всколыхались внутри, стоило мужчине протянуть руку и подцепить край ночной сорочки. Наверное, я покраснела. Но наглость декана добавила гнева и уверенности в себе. А потому я вскинула руки и ударила. Сама не поняла толком как, просто повторила то, чему он меня учил прежде. Прежде я притягивала к себе предметы, а тут сделала в точности наоборот. «Идите вон!» — закричала беззвучно, и Кроу успел обернуться и взглянуть на меня, когда в стене вспыхнул прямоугольник двери. Она распахнулась, и мужчину выбросило из спальни. Следом из комнаты вышла и я. Мы снова оказались в аудитории. Только не воображаемой, а в самой настоящей. Открыв глаза, увидела, что декан смотрит на меня, и на его губах блуждает насмешливая улыбка. «Неплохо, мисс Финниган», — проговорил он, а я отпрянула назад, чувствуя, что краснею. «Зачем, сэр?» Взволнованно и возмущенно пролепетала, не узнавая собственный голос. «Зачем надо было выбирать мою спальню?» «Это личное, господин профессор». Внутри у меня все кипело от праведного гнева. Вот только когда Кроу ответил, я сразу поверила его словам и усмирила злость. «Вы сами выбрали комнату, мисс Финниган. Я просто последовал за вами. Но хорошо, что вам удалось выдворить меня из своего...» Он хмыкнул. «Дома. В данном случае ваша злость и стеснение сыграли нам на руку. Но это было слишком просто. Попробуем что-то более сложное. В следующий раз выбирайте комнату, за которой не будет вашего личного пространства». «Хорошо», — кивнула уверенно. «Давайте попробуем еще раз. Я поняла принцип». «Вот и замечательно». Кажется, профессор был доволен моей жаждой знаний. И прежде чем он успел что-то добавить, я закрыла глаза, почти сразу ощутив влияние его магии. И все повторилось. Снова аудитория, снова несколько комнат на выбор. Только теперь я не спешила сразу заходить в одну из них, а принялась открывать и заглядывать внутрь, исследуя то, что они за собой скрывали. Как оказывается, многогранно мое воображение. Комнаты демонстрировали мне потаенные уголки моей памяти или сознания. Места, где мне было хорошо и уютно. А потому появление там кого бы то ни было, конечно, нежелательно. Открывая дверь за дверью, исследуя с порога лавку с цветами, кухню и уголок парка, куда я иногда приходила, чтобы побыть сама собой наедине, сидя на белой лавочке у воды искусственного озера, понимала, что не хочу, чтобы все это досталось Элле. А еще думала о том, что заставила Кроу изменить тактику нашего обучения. Создалось впечатление, что декан что-то мне не договаривает, что-то важное для меня и, возможно, опасное. Я задержалась у двери с выходом к озеру. Затем решительно переступила порог и тут же очутилась в залитом солнечным светом летнем дне. Огляделась по сторонам, ожидая подвох, но, не заметив и тени Алана, подошла к скамеечке и опустилась на нее, как делала это сотни раз прежде. Озерная гладь успокаивала взор. Минута, и я отвлеклась, рассматривая отражение ивы, купавшей зеленые ветви в прохладе озера. Когда неожиданно все потемнело. Небо заволокло сизыми тучами, и поднявшийся ветер заставил плакучее дерево вскинуть зеленые гибкие руки, безжалостно обрывая с ветвей мелкие длинные листья. Я поднялась, покачнувшись назад от первого и самого сильного порыва. Уже тогда поняла, что больше не одна. Кроу появился прямо передо мной, глядя мрачно и вызывающе. Я подняла руки в защитном жесте, отчего-то испугавшись его облика, так гармонировавшего с изменившейся погодой. Он сам был похож на тучу, что вот-вот разразится громом и прольет над парком тяжелый дождь. Попыталась ударить силой и изгнать мужчину из своего воображения, но не вышло. А он приблизился, глядя на меня хмурым взглядом, словно насмехаясь над внезапной и полной беспомощностью. «Если бы это был тот, кто желает вам зла, вы бы уже стали его или ее марионеткой», — проговорил он скрипуче. «Не получается!» Я сделала еще одну попытку, но в руках словно не оказалось силы. «Ну же, мисс Финниган!» Декан подошел совсем близко. «Вы должны бить сразу и не раздумывая, если почувствуете угрозу. Никто не имеет права вторгаться в ваше сознание. Закройтесь от меня, прогоните меня», — сказал и сделал еще один шаг. «Проклятие!» — выругалась, сорвавшись на крик. Ветер усилился и теперь рвал плащ за плечами Кроу. Декан стоял рядом со мной весь в черном, и лишь глаза сияли мрачно и недовольно. «Ну же!» — рявкнул он и качнулся вперед, став еще ближе, почти столкнувшись со мной. Я устало подняла руки и почти сразу ощутила, как ладони декана опустились на мои плечи. «Возможно, на сегодня с вас достаточно», — сказал он спокойным голосом, и я, кивнув, подняла взгляд, встретившись с его ответным, в котором плескалось что-то темное и удивительно притягательное. Декан закрыл меня с собой от ветра, но тот продолжал бушевать, негодуя на непрошенное вторжение. Я же стояла, запрокинув голову, от чего-то не спеша отойти. Руки Алана сжали мои плечи. Темный взгляд спустился ниже. Я почти физически ощутила его на своих губах, и сердце отчего-то дрогнуло, сладко заныло. В голове мелькнула глупая мысль о том, что бы я почувствовала, если бы Кроу поцеловал меня. И тотчас к лицу прилил жар, опаливший щеки. «Отпустите!» Я повела плечами, отшатнувшись назад. Стало неловко и стыдно. И о чем я только думаю? Что, если он поймет мои мысли? Что, если увидит краску на лице и догадается? Поспешно отвернувшись, попыталась найти взглядом выход из парка. Но двери нигде не было. «Мы попробуем в следующий раз, мисс Финниган. Не расстраивайтесь. Не все сразу». Темный взял меня за руку и повел за собой. Два шага, и вот перед нами возникла дверь. Я первой выскользнула в нее и почти сразу очутилась в аудитории. Сердце билось словно бешеное. Вскинув руки, прижала ладони к щекам, надеясь, что они не горят пламенным цветом. «Я требую от вас слишком многого», — прозвучало за спиной. «Не переживайте так, мисс Лоррейн. Все получится». Показалось, или он пытается меня успокоить? Резко выдохнув, собрала в кулак свою решительность и обернулась к декану уже прежней, уверенной в себе девушкой. «Да, вы правы. Наверное, мне стоит отдохнуть и вернуться домой». «Вы позволите?» Он не стал задавать лишних вопросов, и я за это была ему благодарна. Совсем не хотелось что-либо обсуждать. Плохая из меня получилась ведьма. Надеюсь, что это пока, и что дальше я освою магию. Подхватив плащ, быстро набросила его на плечи и вложила свою руку в протянутую ладонь декана. Он открыл портал, и мы вошли в темный водоворот, выпустивший нас прямо перед лавкой. Кажется, мы только мгновение назад стояли здесь, и вот вернулись, словно и не было этих двух часов блуждания по моему сознанию. «Благодарю, что помогаете мне, профессор Кроу». Опустив руку, сделала Книксон. «Я буду стараться и обещаю, что у меня все получится. Просто сегодня...» Я замялась, но Кроу лишь кивнул. «Конечно, получится, мисс Финниган. Я в этом уверен. Вы и так показали неплохой результат для первого раза». А сам бросил быстрый взгляд мне за плечо туда, где наверняка нас в окно увидела матушка. И действительно, несколько секунд спустя звякнувший колокольчик сказал о том, что миссис Эдна Финниган вышла из лавки и идет к нам. «Отдохните, мисс Лоррейн». Откланялся декан и, поклонившись моей матушке, открыл портал прежде, чем она успела что-то произнести. Когда мужчина исчез, я обернулась и посмотрела на Эдну, которая, приподняв брови, как-то загадочно глядела на меня. Вот не сомневаюсь, что она непременно захочет поговорить о господине декане. Уж я-то знаю свою Эдну. «Рада, что вы занимались до темна», — проговорила она и взяла меня под руку. «Что это за академия такая, что даже в выходные дни тебе приходится учиться?» «И еще, Лора», — добавила матушка, когда мы под перелив колокольчика вошли в лавку. «Ты бледна. Неужели магия отнимает столько сил?» «Даже больше», — вздохнула я. «А этот человек?» Она и не думала заканчивать беседу. Благо, в лавке было пусто, и никто не мог нас услышать. «Ты заметила, как он смотрит на тебя?» «Что?» Я даже остановилась. Миссис Финниган отпустила мой локоть и скрестила руки на груди. «Странный он, этот твой декан». Она улыбнулась краешками губ. «Я, конечно, могу ошибаться, Лора, но с высоты своих прожитых лет полагаю, что вижу больше, чем ты. А этот мужчина имеет к тебе какой-то интерес». Невольно поджала губы. «Интерес? Как же? Имеет. Только не такой, какой придумала себе матушка. Но не рассказывать же ей об Элли и всех тех пугающих вещах, которые начали происходить со мной. Хватит того, что я постоянно чувствую себя словно в западне, еще не хватало, чтобы она волновалась и не находила себе места, пока я буду учиться. Нет, открывать тайну не стоит. Тебе показалось, сделала попытку. Как же?» — усмехнулась Эдна. «Просто я пожила дольше тебя и точно знаю мужчин, поверь мне, Лора. Ни один из них, даже самый благородный, не станет ничего делать просто так, если женщина ему не нравится. А тут все налицо. Впрочем, не верь мне, сама скоро убедишься. Я просто предположить не могла, что у тебя с появлением этой силы появится и возможность выбирать из двух достойных мужчин. Первый — это Эбернетти?» — улыбнулась я. «Зря ты так улыбаешься». Она деловито качнула головой. «Да. Я вижу, что он мужчина, привыкший к вниманию женщин. Но нравишься ему ты, а не кто-то другой». «Матушка», — я решила высказать то, что думала. полагаю, что у него много привязанностей. И не желаю быть просто очередной дурой, которую покорили синие глаза и миловидное лицо». «Значит, тебе больше по душе этот темный?» — усмехнулась миссис Финниган. «Мне никто не по душе!» — не выдержала я. «И давай оставим эту неприятную для нас обеих тему». «Ну почему же? Мне так вполне приятно обсуждать подобное». Матушка подхватила меня под руку. «Всегда ждала того момента, когда моя доченька начнет доверять мне свои сердечные дела. И знаешь что? Я бы на твоем месте призадумалась и не спешила отдавать кому-нибудь из двоих предпочтения. Присмотрись, почувствуй, что тебе скажет сердце. Оно редко ошибается». «Матушка!» Простонала я, но Эдна уже повела меня к лестнице, смеясь и довольная тем, что, как ей казалось, она узнала. «Ты говорила, что на выходных мы увидимся, а сама даже не зашла», попеняла мне Эльза, когда утром, вернувшись в общежитие, я начала собираться на первую пару. Сама ведьмочка уже была готова и ждала только меня. «Просто господин декан перемещал меня после занятий порталом домой», ответила я, чувствуя за собой вину перед подругой. «Ведь могла сказать ему, что задержусь в академии, и могла забежать к Эльзе». Стало неловко. «Да ладно!» — махнула подруга рукой. «Я тут тоже была немного занята, все время провела в библиотеке». Она кивнула на соседнюю кровать, принадлежавшую нашей светлой соседке. «Леди Эбернетти сегодня так и не заявилась. Ведьма отправится сразу на занятия». Я пожала плечами. Мне не было дела до Игрэм. И уж за кого, а за нее стоило волноваться менее всего, так как я не сомневалась, брат позаботится о том, чтобы она вовремя оказалась в академии. «Ну, пойдем, если готова!» Улыбнулась лучезарно Эльза и, спрыгнув с кровати, подхватила сумку с учебниками и... метлу. «Боги!» — прошептала я, когда мы вышли из общежития с метлами наперерез. «А что, если я упаду? А что, если у меня не получится? У ведьм это в крови!» — поддержала меня Эльза. «Ага», — только и кивнула я, вспомнив о том, что, по сути, ведьмой не являюсь. И в крови у меня ничего такого прежде не было. Вот будет позорище, если я не смогу взлететь, или что там делают с этим предметом? Судорожно сжимая в руках метлу, поспешила следом за подругой на полигон, заметив, что впереди уже идут несколько девушек, тоже готовых приступить к изучению ведьмовской практики. Мы обогнали группу из четырех темных ведьм и вышли к полигону, который я видела в первый раз. Удивительно, как мы его не заметили, когда гуляли с Эльзой в день приезда. Полигон находился за тенистой рощей и представлял собой квадратную широкую площадку, посыпанную желтым песком. Вокруг, по периметру, росла зеленая трава, а дальше начинались деревья, плавно переходящие в лесную полосу. На полигоне уже собрался наш курс. Но я как-то сразу выделила высокую ведьму с длинными белокурыми волосами, которые та оставила распущенными. Высокая, одетая в обтягивающие штаны и короткую курточку, она была возраста моей матушки. Только моя Эдна ни за что на свете не надела бы мужской костюм. А преподаватель летнего искусства стояла, гордо вскинув голову, широко расставив ноги, удерживая с легкостью в одной руке тяжелую метлу, превосходившую наши в размерах. «Господа ученики, поспешите! Урок вот-вот начнется!» Рявкнула она совсем неласково. «Я не буду повторять и объяснять азы для тех, кто опоздает. И примите к сведению, что я прощаю на первый раз опоздание на свой предмет. Но если вы продолжите в том же духе, то я не допущу вас к практике, и, как следствие, пропуски окажут вам не лучшую помощь на экзамене». Переглянувшись с Эльзой, мы ускорили шаг и уже через пару минут встали на песок рядом с девушками, пришедшими раньше. А еще спустя несколько минут к нам присоединились опоздавшие, а ведьма с метлой прошлась вдоль нашего нестройного ряда, рассматривая нас и наши метлы. «Меня зовут Редерика Винтер, и я буду вести у вас практику по полетам на метлах». Она вышла и встала так, чтобы мы видели ее, а она — нас всех. «Полагаю, многие из вас умеют летать и делают это давно», — проговорила она спокойным тоном. «Но хочу сразу отметить, забудьте то, как и когда вы летали. Мой курс для всех одинаков. Мы будем учиться летать заново и правильно». Я мысленно возликовала. Слова миссис Винтер дали надежду на то, что она начнет обучать нас азов. И в таком случае мое неумение летать не будет так сильно выделяться. Покосившись на ряд девушек, я перевела взгляд на нашего преподавателя. Редрика заложила одну руку за спину, а второй по-прежнему удерживала свою тяжелую, даже на вид метлу так, будто она совсем ничего не весит. То ли сама преподаватель крепкая, то ли дело не обошлось без магии. И я больше склонялась ко второму варианту. «Садимся на метлы», — велела она. Голос у ведьмы был сильный. Такое услышишь даже на другом конце полигона. Взглянув на Эльзу и следя за тем, как ведьмочка будет садиться, повторила за ней движение, оседлав метлу так, чтобы метущая часть с ровными прутиками осталась за спиной. Крепко вцепилась пальцами в древко и застыла, глядя на миссис Винтер. «Держитесь крепко», — продолжила ведьма. «Затем, по моему приказу, с силой оттолкнитесь от земли, но не взлетайте. Просто зависните над песком и держите равновесие. Все поняли?» — уточнила она. «Да». Неслаженный хор дружных голов был ей ответом. Преподаватель кивнула, а я ощутила, как внутри что-то сжалось от страха. Что, если сейчас моя сила снова подведет, и я взлечу? Или, что еще хуже, понесусь не пойми куда верхом на этой палке? Или как на ней вообще можно удержаться? Узкая, неудобная, ноги, что ли, скрестить, будто нужно внизу? «Ой, мама!» Я не успела толком испугаться, как миссис Винтер скомандовала оттолкнуться, и девушки резво подпрыгнули, мгновенно застыв над полигоном на расстоянии не более пары футов от земли. Все, кроме меня. Я прыгнула раз, прыгнула второй, но метла оставалась просто палкой в моих руках. Взгляд ведьмочек и миссис Винтер обратился ко мне. Преподаватель вопросительно изогнула бровь и, подождав, пока я закончу скакать, приблизилась ко мне, оглядев с ног до головы. «Не получается!» Предугадывая ее слова, первой произнесла я. «Хм!» Протянула она и велела. «Дайте-ка мне метлу, мисс!» «Финниган, мэм!» Представилась я и, перебросив ногу, слезла с метлы, продолжавшая оставаться в моих руках просто еще одной версией веника. Вот ни проблеска магии и все тут. Стало немного стыдно, обидно и печально. Все глазели на меня, и даже Эльза была удивлена. «Вы прежде не летали, мисс Финниган?» поняла женщина, рассматривая мою метлу. Собственную она удивительным образом оставила висеть просто в воздухе. «Нет, госпожа профессор», — призналась тихо. «Метла на вид в полном порядке», — сообщила мне Винтер после беглого осмотра и добавила вопросительно. «Вы позволите?» Явно намекая на то, что хочет сама опробовать летательные свойства метлы. Кивнув, увидела, как женщина села на ведьмовской атрибут и с легкостью воспарила вверх. Запрокинув голову, я проследила за тем, как она сделала большой круг над полигоном, а после плавно опустилась вниз и спрыгнула на песок. «С метлой все в порядке», — заключила преподаватель. «Значит, дело в вас, мисс». «Так», — протянула она и покосилась на остальных ведьм с моего курса. «Пожалуйста, сделайте медленный круг на метлах по периметру полигона на этой же высоте. Летите точно друг за другом, выдерживая расстояние в одну метлу. Прилетайте сюда и опускайтесь вниз. Все поняли?» Глаза женщины сверкнули, а ведьмочки закивали. «Если есть еще кто-то, кто не уверен в своих силах и не умеет летать, оставайтесь здесь. Мне придется уделить немного времени нашей мисс Финниган, так как мы не можем продолжить занятия без нее. Поэтому марш выполнять задание». Сказав все это, миссис Винтер посмотрела на меня. «Ну, мисс Финниган, берите свою метлу и будем пробовать еще. У меня впервые такой случай, чтобы ведьма не могла даже взлететь на метле». Могу поспорить, что в тот момент я покраснела до корней волос. Кто-то из ведьмочек, вот все же темное племя, захихикал, пролетая мимо, но профессор Винтер не обратила на это внимания, сконцентрировавшись на мне одной. «Садитесь на метлу, мисс», — велела она. «Приступим». И я повиновалась. Назад в общежитие возвращалась, опустив голову и едва не волоча за собой ненавистную метлу. Эльза шагала рядом и пыталась успокоить меня, твердя, что это не страшно, что у меня еще все получится, а я кипела внутри от злости на себя и свою несостоятельность. Не взлетела. Сколько ни билась надо мной профессор Винтер, метла просто отказывалась повиноваться. Да что там повиноваться? Она вообще не желала оживать в моей руке и была просто метлой, которую было впору мести двор перед общежитием, а не летать подобно птице. Нас обгоняли другие ведьмы. На меня недоуменно косились, кто-то даже откровенно хихикал, и я не знала, куда деться от такого пристального к себе внимания. «Не расстраивайся, Лора!» Не успокаивалась подруга. «Мне кажется, ты просто переволновалась или, скорее всего, устала. Ведь ты даже на выходных не отдыхала. Декан тебя загоняет. Откуда взять силы на полеты?» Я понимала, что Эльза пытается меня поддержать, но от этого совсем не становилось лучше. «Ничего у меня с этой магией не получится. Не выходит, и все тут. Кроу твердит, что у меня большая сила и потенциал, но почему я тогда не могу использовать хотя бы его крупинки? Сила не отзывается. Конечно, отчаиваться не стоит, но пора призадуматься над тем, что мне дальше делать. Становиться объектом насмешек неприятно, но еще более неприятно видеть непонимание в глазах преподавателей. Та же Винтер сегодня смотрела на меня так, словно засомневалась в наличии магии в моей крови. Вздохнув, повернулась к Эльзе, встретив ее напряженный взгляд. «Со мной все в порядке», — только и сказала я, но, кажется, подруга не поверила. У дверей в общежитие нас догнала троица парней в мантиях. Вежливые ученики явно старших курсов пропустили нас, одарив заинтересованными взглядами. Один даже перебросился парой фраз с Эльзой. Я же не проронила больше ни слова, пока не вошла в нашу общую комнату, где в дверях столкнулась с соседкой. Леди Эбернетти окинула меня быстрым взглядом, а затем шагнула в сторону, пропуская в комнату. Эльза проскользнула следом, на ходу спросив, как бы между прочим, «Сегодня у тебя опять будут дополнительные скроу?» «Да, после обеда», — ответила я быстро и поставила свою метлу в угол. Игром, услышав имя декана, навострила уши. Я заметила ее интерес, когда проходила мимо в ванную комнату, чтобы привести себя немного в порядок. Что и говорить. Прохладная вода смыла с лица усталость и часть совершенно отвратительного настроения. Сегодня придется рассказывать темному, что у меня не получается летать, как положено ведьме. Нет, я не надеялась, что он возьмется меня обучать еще и этому. Хватит того, что Кроу и так носится со мной, как с малым неразумным детем. Но рассказать стоит, так как он все равно узнает. Не сомневаюсь, что слухи о ведьме-неумехе сегодня же за обедом расползутся по академии. Но как же обидно быть хуже всех. Не то чтобы я мечтала стать настоящей ведьмой, но уж раз получила силу, то хотелось бы научиться ее использовать, а не становиться посмешищем. Обсушив лицо, вышла в комнату. Эльза закрылась в ванной, сменив меня. А я принялась переодеваться к обеду, продолжая размышлять о своем провале на практике. Игром наводила красоту и казалась вполне довольной жизнью. Мы не разговаривали. Она старательно держала дистанцию между нами, хотя порой мне казалось, что девушка начинает присматриваться к нам с Эльзой. «Водичка освежает!» Выскочила из ванной комнаты ведьмочка, заставив и леди Эбернетти, и меня подскочить от неожиданности. «Что, напугала?» Рассмеялась синеволосая разбойница и плюхнулась на свою кровать, вытянув вперед длинные ноги. «Я устала», — призналась она. «Но надо идти, у нас еще три пары, а потом долгожданный обед. Мне кажется, я могла бы уже сейчас слопать целого быка». Надев мантии и побросав в сумки книги и тетради, выдвинулись из общежития, торопясь на лекции. Но сегодня я никак не могла сконцентрироваться, и то и дело отвлекалась, вспоминая полигон и свою неспособность летать. От подобных размышлений время тянулось медленно. А потому, когда пришел час обеда, я почти обрадовалась окончанию учебного дня. «Боги, не думала, что такая мелочь выбьет тебя из колеи», призналась Эльза, когда мы оказались в столовой. «Это не мелочь», заупрямилась я, но подруга была иного мнения. «Мелочь, вот увидишь. Если хочешь, я позанимаюсь с тобой полетами. Я хорошо летаю, что, впрочем, не мудрено, имея столько братьев, как у меня. А они что, тоже летают на метлах?» Удивилась искренне. «Пытаются. Хотя всем известно, что метла — удел ведьм, то есть женщин», быстро ответила мисс Зальц. «Так что, мне тебя поучить, если хочешь? Мне несложно». «Ты меня очень обяжешь, если поможешь». «Конечно, для этого и существуют подруги». Рассмеялась ведьмочка, а затем легко толкнула меня локтем, указав на приближающегося к нашему столику старшеклассника. «Это к тебе. Могу поспорить на что угодно, что от декана», шепотом добавила она. И не ошиблась. Только вот причина оказалась другой. Я ожидала, что парень назначит мне время для занятия, передав сообщение от Кроу, а вместо этого услышала. Сегодня вы можете быть свободны. Господин декан просил передать, что не сможет уделить вам должное внимание из-за ряда некоторых важных обстоятельств. Старшеклассник ушел, а я удивленно посмотрела ему вслед, при этом думая об Алане. Стало очень любопытно, что такого произошло у Кроу, и почему-то захотелось, чтобы причина отмены нашего занятия не была для него неприятной. «Вот и хорошо», — улыбнулась Эльза, услышав новости. «Значит, сегодня идем на полигон. Будем учиться летать». «Летать так летать», — ответила я, стараясь казаться бодрой. Но у самой душа упала в пятки при одной мысли о том, что снова придется сесть на метлу. Эльза же, воодушевившись, принялась за обед, ловко орудуя вилкой и запивая все сладким чаем, позабыв напрочь о том, что такое манеры.